Через 3 года были успешно завершены реставрационно-восстановительные работы по их Жиженской церкви. Храм был освящен, и протоиерей отец Иоанн принял его уж в качестве настоятеля. Решение об этом было согласовано с патриархией и не нашло ни малейшего противопоказания. К тому времени их первенцу, его и Нориному, маленькому Юлику-иконнику, исполнилось уж 2 года. И Нора вновь была беременна. На этот раз ждали девочку, Наталью, так просил Гвидон, дед. Своего отца Гвидона Иконникова отец Иоанн крестил по его просьбе в первый день службы на новом месте. И потом на памятнике, который тот изготовил и установил на Хенгехоховском погосте, через год после смерти Юлия Шварца Гвидон выбил небольшой крест на правой опоре подковы. Сам же памятник, представляющий из себя вертикально стоящую полутораметровую подкову, был собран из отдельных элементов запеченной жиженской глины, покрытых эмалью. Левая опора располагалась у изголовья могилы Шварца, изгибаясь по дуге, заканчивалась правой, Гвидоновой. У изголовья того места, которое он заготовил для себя, между матерью Таисией Леонтьевной и другом. На той опоре и выбил крест, свой православный. Дальше в очередь шли могилы Таисии Леонтьевны, Миры Борисны, Джона Харпера и Прасковьи Кусковой. И уж совсем подальше, через 3-4 промежуточных участка, лежал просто хороший человек, фрол Басманов, жиженский философ, лекарь и пастух. Действительный член Академии художеств, скульптор Гвидон Матвеевич Иконников, скончался в 2000 году в возрасте 77 лет, успев перебраться в другое тысячелетие, о чем мечтал все последние годы, продолжая активно работать, воспитывать 3 внуков и оставаясь до последнего дня в ясном сознании. Ницца Иконникова Хоффман к тому времени, первый вице-президент Харперфонда, прилетевший на смерть отца, после похорон задержалась в России на лишнюю неделю против первоначального плана. Этого времени хватило на то, чтобы, приложив необходимые усилия, включить нужные связи и усыновить ребенка, которого она решила взять из Боровского детского дома. Самое интересное, что с Клавдией Степанной, неизменной директрисой, они разминулись всего на немного. Та, будучи еще жива, покинула должность лишь за год до 2-го Ницценова пришествия. Мальчик был беленький, с задумчивым и хорошим лицом, совсем не похожий на родителей алкоголиков. «Будет Джон», — сообщила Ницца родне, и увезла мальчика в Лондон, где их возвращение с нетерпением ждал Боб Хоффман. Петр Богомаз, получивший в 96-м году аттестат об окончании Боровской средней школы, еще через год, по совету Приски, а заодно, чтобы избежать призыва в армию, улетел в Лондон и поселился на Карнаби-стрит в квартире сестер Харпер. На другой год он поступил в университет и к концу учебы женился на аспирантке из Китая, с которой еще через год у них родился сын Джулиус Богомаз. Триш к этому времени уже как несколько лет снова жила в Жиже с Кирой, в доме покойного общего мужа, ее и Киринова. Вернулась совсем, чтобы быть ближе к дочери и внукам. Вечерами играла на Бехштейне, а потом они, стражильские жиженские дамы, включая Приску и матушку Элеонору, пили ароматный «Breakfast London Tea», запас которого неизменно возобновлялся в доме, особенно после того, как кто-то из жиженских колонистов совершал редкие визиты на туманный остров молодости, не удержавший когда-то от молодых и необузданных желаний. Книга Джона Харпера оказалась бомбой, которая, как ожидалось, взорвалась. Деньги от издания мемуаров там и здесь, в Прискином переводе на русский, наследница прав Элеонора Юльевна Шварц разделила между родней, минусуя, по совету Ниццы, часть средств, что ушли на строительство Жиженского храма, чьи колокола, начиная с 96-го года, регулярно будили их с отцом Иоанном, по утрам заливая благостью сердце. Подарочное издание четырех Евангелий вышло чуть позже книги Харпера и тоже не осталось незамеченным. Правда, перемудрились с ценой, и раскупаться оно более-менее стабильно начало лишь когда Харпер Пресс, поразмыслив, скинул цену и дополнительно вложился в рекламную кампанию. В России же получилось ровно наоборот. Настырное искусствовед Стрелистника удалось-таки уговорить Гвидона Матвеевича сказать свое слово после того, как клятвенно пообещала оказать содействие, чтобы к ним в жижу протащили газовую нитку. Всего-то километра 3, не больше, не вопрос, и решила проблему, не обманула. Правда, лишь через год, после того, как художнику Юлию Шварцу была присуждена государственная премия, посмертно, за серию иллюстраций к четырем Евангелиям, огромный тираж которых в варианте задуманного Трилистником дорогостоящего альбома в паре с довеском из неброской изданной книги Нового Завета действительно ушел в лед. Академик Королевской Академии Наук, действительный член Американской Национальной Академии Наук, обладатель десятка, то и больше самых престижных премий в области биологии и генетики, директор Института селекции растений в Кембридже, профессор Всеволод Штарингас, так и не приехал в Россию, чтобы посмотреть на сына Ивана. Сначала не мог вырваться, потом засомневался насчет Суламеев, как правильно подать ей этот непростой казус, и вообще стоит ли? Затем, пробыв еще какое-то время в неопределенности, остыл к теме в принципе, разве что изредка, в отдельные минуты случайных воспоминаний, мысленно возвращался к дням прошедшим. Тогда он вытаскивал из верхнего ящика стола коровью глиняную свистульку, вертел ее в руках и клал обратно до следующего слабого приступа, так и не поздной до конца ностальгии. Да и некогда, в общем-то, было особенно ностальгировать, поскольку нужно было много и плодотворно работать, чтобы не остаться в нерассмотрении Нобелевским комитетом при выдвижении на очередную премию. Потому что, по самому большому счету, именно она оставалась единственной пока нереализованной жизненной мечтой. В 2009-м, когда в доме Иконниковых меняли чугунные радиаторы, отопление на новые, турецкие, 16-летняя Наташка Иконникова обнаружила вывалившийся из-за батареи, сложенный в четверо листок пожелтевшей бумаги в клеточку, вырванный из ученического школьного блокнота. Это было стихотворение.